Все от него, инспектор. Во всяком случае, конверты подписаны его почерком. Барбара следила за сменой эмоций на лице Линли. Она видела, что мысли старшего офицера идут в том же направлении, что и у нее. Знал ли Уаберли, что Юджиния Дэвис сохранила эти письма? Столь деликатного свойства и потенциально опасные для него. Подозревал ли он, что так может случиться, или знал наверняка, и зачем? Он устроил так, чтобы Линли и Хейверс занялись этим делом. Не для того, чтобы иметь возможность вмешаться. «Как, по-вашему, Лич знает о них?» — спросила Барбара. Он позвонил у Аберли, как только возникли предположения о том, кем была сбитая женщина. «Час ночи, Хейверс, о чем это нам говорит?» «И угадайте, кого он послал сегодня утром в Хенли?» Барбара забрала письмо у Линли, чтобы сложить его с остальными. «Итак, что мы будем с ними делать, сэр?» Линли подошел к окну, посмотрел на улицу. Барбара ожидала услышать от него ответ в соответствии с правилами. Этот вопрос она задала скорее по привычке, соблюдая иерархию. «Заберем их с собой», — произнес он. Она поднялась с кровати. «Упаковка для вещественных доказательств у вас в машине, я скажу». «Я не это имел в виду», — остановил ее Линли. Барбара спросила, — «что, но вы же сами сказали, что мы заберем?» «Да, мы заберем их с собой». Он отвернулся от окна и посмотрел на Хейверс. Барбара молча уставилась на него. Она отказывалась понимать смысл его слов. «Мы заберем их с собой. Не, мы упакуем их, как положено, и запишем, как изъятые вещественные доказательства, Хейверс. Не, поосторожнее с ними, Барбара. Не, отдадим экспертам, пусть проверят наличие отпечатков пальцев. Вдруг письма читал кто-то, кроме получателя. Вдруг тот нашел их, прочитал и воспылал ревностью, несмотря на их давность. Вдруг за них кто-то решил отомстить». Она проговорила: «Подождите, инспектор. Не хотите же вы сказать, что...» Но закончить не успела. В дверь постучали. Линли открыл дверь пожилому джентльмену в резиновой куртке и кепке с козырьком. Тот стоял, засунув руки в карманы. Его румяное лицо испещрили звездочки лопнувших сосудов, а нос был того оттенка розового, который с легкостью превращается в сизый. Но прежде всего Линли обратил внимание на глаза мужчины, ярко-синие, напряженные, тревожные. Представившись как майор в отставке Тед Уайли, пожилой джентльмен пояснил: «Мне звонили из полиции, должно быть, вы один из них, мне сказали, что...» Линли просил его войти в дом. Назвался сам, представил Хейверс, который спускался в этот момент в гостиную. Майор Уайли неуверенно шагнул внутрь, огляделся, бросил взгляд на лестницу, ведущую на второй этаж, и поднял глаза к потолку, как будто стараясь определить, что искала и что нашла Барбара Хейверс этажом выше. — Что случилось? Уайли не стал снимать ни кепку, ни куртку. — Вы друг миссис Дэвис? — спросил его Линли. Майор ответил не сразу. Он как будто хотел точно определить значение слова «друг» в контексте его с Юджини отношений. Наконец он произнес, переводя взгляд с Линли на Хейверса обратно: «С ней что-то случилось, иначе вас здесь не было бы».